Глава 8. Ариэта позволила себе лишь несколько мгновений смотреть на странный огненный столб. Мало-помалу он растворился, без остатка проглоченный воздушным океаном, и лишь серая дымка, затянувшая горизонт, еще напоминала о случившемся. Принцесса столкнула так, кстати, отыскавшееся бревно в реку и поплыла. Какое-то время после переправы ей казалось, что дела пошли на лад. Она сразу же наткнулась на некое подобие тропинки, которая вывела беглянку к укрывавшейся в густом буреломе охотничьей избушке. И там отыскались и дрова, и огниво с кремнем, и труд, и даже сухари с копченым медвежьим окороком. При виде еды принцессе едва не сделалось дурно. Лишь большим усилием воли она смирила плоть и съела не очень много. После почти недельного поста не следовало сразу же набивать до предела желудок. Превеликий Ямерт, какое же это блаженство! Наконец-то высушить одежду, вытянуться не на сухом мху, а на обычной лежанке и чувствовать блаженную теплую сытость, разливающуюся по всему телу. Так хорошо лежать вот так, лежать, только бы не заснуть. «Проснись, безумная!» Тревожная мысль, подобно ночной птице, билась в запертые коварным сном окна сознания Ариэты. «Проснись! Твои враги сейчас будут здесь!» С трудом разлепив невероятно тяжелые веки, Ариэта заставила себя подняться. Она уже привыкла доверять этому внутреннему голосу. Откуда он исходит, она подумает позже. Сейчас надо уносить ноги. Ей все еще везло. Не думая ни о чем, она припустилась во весь дух по тропе, уводившей куда-то прочь от дверей избушки. Поворот, поворот, еще поворот. Вскоре она запыхалась, пришлось с бега перейти на быстрый шаг. Принцесса надеялась, что тропа выведет ее к людям. И кроме того, она не преминула запастись едой на несколько дней. По извилистой, но ясно видной и хорошо утоптанной тропе Ариэта шла весь день. Ночью над лесом поднялась необычайно яркая и большая луна. Идти оказалось легко, и, подгоняемая страхом, принцесса не остановилась на ночлег. Ее ноги словно бы забыли о пройденных лигах. Мало-помалу дремучая чащоба редела, исчез густой непролазный подлесок. Ариэта и не заметила, как очутилась в звонком и чистом сосновом бору. Точно надменные придворные красавицы вытянулись высокие корабельные сосны. Тропа велась между ними, поднимаясь по долгому и пологому склону. В этом месте определенно чувствовалась магия, и принцесса невольно вспомнила странную встречу с Наликой. Чего так испугалась спутница самой Ялини? И что толку зря ломать себе голову? Если добраться до пещер Артана, там все удастся выяснить. Ненну хорошо бы найти. Уж она-то не отказала бы в помощи. И летела назад ночь, плыли высоко в хрустальных небесах крохотные светлячки звезд. Принцессе казалось, что воздух бора наполнен странными, чуть дурманящими ароматами. Страх мало-помалу отступил, скрылся где-то в дальних уголках памяти. Перед Ариэтой лежал чистый путь. На заре она присела передохнуть возле бившего из земли ключа. Ее так и подмывало попробовать увидеть своих врагов. Всем ведь известно, что чаши родников можно использовать для дальновидения, если только знаешь нужные слова заклятий. Когда-то Ненна, старая добрая колдунья, учила Ариэту началом этого искусства. И теперь принцесса уже наклонилась над чуть бурлящей водой, но вовремя остановила себя. «Как сотворишь волшбу, тут-то тебя чародеи Кайяров иссапают». Юная Ярмина, младшая дочка Пресветлого Ямерта, отворила ворота небесных конюшен. Огненные кони понеслись на водопой к самому краю небосвода, и ночные тени отступили, восток окрасился алым. На безоблачном небе занималась чистая заря. Теперь дорога шла под уклон. Далеко впереди замаячили поднявшиеся над лесом острые копья скал. Взор Ариэты наткнулся на отдельно стоявший, точно маяк, высокий утес темной охры. И сердце ее бешено заколотилось. Про себя она возблагодарила судьбу, пославшую ей удачу и выведшую прямиком к заветным пещерам Артана. Усталость как рукой сняло. Принцесса во весь дух припустила по тропинке вниз, к радости своей убедившись, что лесная остежка ведет ее именно туда, куда нужно. Солнце успело показаться над краем леса, когда Ариата наконец добралась до своей цели. Это было удивительное место. Под ногами лежал плотный светло-желтый песчаник. Принцессу со всех сторон окружали причудливо выветренные скалы. Коричневые, золотистые, белые, а иные были красны, как кровь. И среди этого каменного танца тянулись вверх могучие сосны. Стволы их были прямые, точно стрелы, лишенные сучьев и веток. И только на самой вершине великанов венчали клубистые зеленые кроны. На голом камне росли эти деревья, не испытывая, однако, недостатка в живительной влаге. Тропа обогнула багряный утес и вывела принцессу к высокому арчатому входу. Скалу вокруг ворот украшал затейливо выложенный из смальты орнамент. Верно, горные гномы потрудились. Одолевая внезапно подступившую робость, Ариата вошла под гулкий свод. Сознание возвращалось вместе с мучительной, терзавшей его тело болью. И еще холод. Дорвей Тарн медленно приоткрыл глаза. Он лежал на спине в луже воды, и руки его были предусмотрительно скованы за головой. Он остался жить, однако угодил в плен. «Он очнулся!» – донеслось до его слуха. «Хорошо, Алдир!» – раздался в ответ сильный низкий голос. «Ты можешь идти. Только сперва созови ко мне всех чародеев. Пусть поторопятся». Воин ушел бесшумно, как всегда ходили кайяры. Предводительница обратилась к Дорвей Тарну. «Я не надеюсь, что ты сам расскажешь мне все по своей собственной воле», спокойно сказала она, подходя поближе к скованному волшебнику. «Однако я все же хочу попытаться понять тебя. Зачем ты взял с собой в пещеру младенца? Взываю к твоему разуму, Дор. Ты же знаешь, как мы умеем пытать. Выдержать это не сможет никто, даже ты, без своей заклинательной пещеры. И помни, ты ведь не сможешь умереть, не надейся сбежать от меня туда. Я признаюсь тебе, что заинтригована. Итак, что же это за ребенок, которого ты столь спокойно обрек на смерть?» «Я отвечу тебе», — через силу произнес ворон, пытаясь выиграть время для того, чтобы собраться с мыслями. Собственная судьба казалась ему почти решенной. Сковавшие его ручные и ножные кандалы охранялись соответствующими чарами, а он и впрямь мало что мог сделать без своей пещеры. Именно там хранились незримые ключи от наиболее действенных его заклинаний, основанных на силе бившего там родника. Эту мощь в него долгие годы вкладывал сам Дорвей Тарн, шаг за шагом овладевая сложнейшей магией медленной воды. И вот оказалось, что все старания старого волшебника пропали в туне. Он допустил ошибку, и настало время расплачиваться. Нельзя сказать, что угрозы предводительницы кайяров оставили воронов полностью равнодушным, и что он со стоическим спокойствием приготовился встретить пытки и мучения, смирившись со своей участью. Заплечных дел мастера, служившие ордену, славились далеко за пределами Халлана. И Дорвей Тарн понимал, что ему действительно не дадут так просто расстаться с жизнью. Выход оставался только один – сказать всю правду, подмешав в нее совсем чуть-чуть лжи, чтобы было незаметно. «Какого ответа ты хочешь? Тот, кого вы искали мертв, он теперь в куда более счастливом месте, нежели наш мир. Ты можешь убить меня, о предводительница черных каяров, но тебе придется признать, что твой план провалился». «Это какой же?» – довольно-таки равнодушно поинтересовалась та. «Тебе нужен был принц Трагвар, чтобы вырастить из него самого сильного колдуна во всем Большом Хьёварде и заставить служить тебе. Я считал, что ему лучше умереть, и сам хотел отправиться вслед за ним, но, увы, не знаю, какое черное колдовство вернуло меня к жизни». «Можешь узнать мое собственное», — сообщила предводительница. Дорвейтарн по-прежнему слышал лишь ее голос. Он лежал с закрытыми глазами. Ему казалось, что так меньше мучает боль. «Значит, мой план был именно таков. Что ж, любопытно». Она усмехнулась. И Ворон тоже усмехнулся про себя, несмотря на всю бедственность своего положения. Предводительница не слишком искусно пыталась уверить волшебника в том, что ее догадка ложна. Хотя зачем еще мог понадобиться Каярам несчастный принц? «А как он попал к тебе?» – поинтересовалась предводительница. «Ты что-то подозрительно разговорчив со мной, Дорвейтарн. Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы думать, будто тебя испугали пытки, или что ты в самом деле пытаешься завоевать мое доверие. Так все-таки, как Трагвар попал к тебе?» «Очень просто. Я был в Неласе и подобрал его». «Что? Что ты сказал?» – вдруг воскликнула предводительница. Дорвейтарн чувствовал, как в плечи его вцепились сильные пальцы. Острые ногти впились в кожу. «Ты был в Неласе?» «Ну, не телесно, понятное дело», – ответил волшебник, лихорадочно пытаясь понять, что же могло так напугать неустрашимую предводительницу. Потому что он не сомневался. В голосе ее слышался неподдельный страх. «Все это получилось достаточно случайно. Вообще-то я помогал принцессе Ариате, и в этом я преуспел несколько больше». Обретя почву под ногами, Ворон пустился в долгие разглагольствования о приключившемся с принцессой. Тут он мог не лгать. К его удивлению, предводительница слушала внимательно и не перебивала, хотя он каждую секунду ожидал ее нетерпеливого приказа вернуться к разговору о Трагваре. «Сильно сказано, почтенный Дорвейтарн», – заметила она, дождавшись окончания. «Непонятно только, как это нам удалось так легко схватить тебя, если ты подчинил себе сам призрачный меч тьмы». «Я и не говорил, что он подчинился мне», – вывернулся Дорвейтарн. «Я не знаю, кто вложил его в руки принцессы». И это была чистая правда. «Ты, конечно, многого не договариваешь», – заметила предводительница. «Если ты присутствовал духом в Неласе, то у тебя должны были быть помощники из людей. И потом, кто-то же проделал весь этот путь из города до твоего дома, принеся тебе ребенка». «Стоит ли искать их и срывать на них досаду за неудачу?» — сказал Дорвейтарн. «Они лишь мелкие, ничего не знавшие о моих планах и замыслах людишки. Достойно ли могучей предводительнице Каяров тратить на них свое время и силы? Ведь перед тобой они беззащитны. А больше, чем я, они тебе все равно не скажут». «Верю», — согласилась предводительница. «И все же, многое мне не ясно». «Мне тоже», — подхватил Ворон. «Похоже было, что за Трагваром охотился кто-то еще, куда сильнее, чем ты и я вместе взятые. И в этом я тоже соглашусь с тобой», — медленно произнесла грозная волшебница. «Но вот не подскажешь ли ты мне, кто же это может быть? Уж не ваш ли хваленый Круг Артана?» «Круг Артана?» – удивился Дорвейтарн. «Вряд ли. Я бы знал и не стал тогда скрывать от тебя этого. Какой смысл?» «Ну и кто же тогда? Кому под силу расправиться с 5 моими воинами?» «Кто послал убившее их чудовище?» – прошипела предводительница. Голос ее больше не был неспокойным и тем более добродушным. «И все-таки, Дорвейтарн, как могло случиться, что после всего Трагвар оказался у тебя? Ты ведь вряд ли способен вызвать сюда тварь из мировой бездны». «Я же сказал тебе, все получилось во многом благодаря случаю. Не стану отрицать, я, конечно, следил за королевской семьей после того, как они бежали из столицы, и помогал им как мог, стараясь, однако, ничем не выдать себя другим колдунам. И в первую очередь тебе, владычица Каяров. Разумеется, ты права, и мне не под силу заклясть такое страшилище, как то, что убило твоих воинов. Я лишь воспользовался представившейся возможностью». И далее Ворон рассказал вполне убедительную на первый взгляд историю о том, как его подручные следили за принцессой и домом барона Витерна, как они последовали за баронессой Оливией. И потом, когда тварь из бездны отнял Трагвара у Фельвы, отнесла его обратно к умирающей Оливии. Они, его слуги, забрали младенца, едва баронесса отошла в лучший мир. «Вот и вся моя история», — закончил Ворон. «Остальное известно тебе. Я не мог бросить без помощи Ариату. Ну и не удержался, сотворил заклятие. Так вы, наверное, и сумели найти меня». «Да, мы решили использовать любой шанс», — кивнула предводительница. «И нам почти повезло. Почти. Потому что мы одолели тебя, но принц, увы...» «Я уверен, что так ему будет лучше», — твердо заявил старый волшебник. «Будет лучше», — зло передразнила его предводительница. «Вы, белые, ничем не отличаетесь от нас, только лицемерите и лжете куда больше. Мы, по крайней мере, честно говорим, что для достижения наших целей пойдем на все. Цели своих мы тоже не скрываем. А ты убил невинного ребенка, в то время как мы не сделали бы ему ничего плохого. Несомненно, только обратили бы его в злобного малефика, при одном только виде которого все честные люди разбегутся кто куда», — закончил Дорвейтарн. Он боялся радоваться небывалой своей удаче. Неужто предводительница и впрямь уверовала в то, что Трагвар действительно погиб? «Но ты не думай, тебе еще предстоит ответить за содеянное», — зловещим голосом предупредила волшебника предводительница, прежде чем уйти. Тотчас явилась и стража. Дорвейтарн не открывал глаз. Он лишь слышал негромкие голоса переговаривавшихся друг с другом воинов.